Глава шестая. Магия была дана человечеству, чтобы противостоять угрозе разломов, чтобы защищать людей, чтобы спасать жизни. А меня держат в заперти, как драгоценную игрушку в стеклянной витрине. Отвратительная ирония судьбы для мага из класса. Для того, кто может стать сильнейшим, черт побери. С детства всем рассказывают одну и ту же сказку, что маги — это защитники человечества, что они созданы для того, чтобы стоять между обычными людьми и тварями из разломов, что маги — это надежда, щит, последний рубеж обороны, в конце концов. А теперь полковник Крылов заявляет, что моя жизнь ценнее жизни десятков пропавших? Где во всем этом логика? Неужели он думает, что если сейчас я останусь на месте и позволю умереть похищенным, то потом смогу спасти больше людей? Глупо надеяться, что я спокойно проглочу все это после того, что услышал от Дарьи. Отец девушки, которая была единственной, кто относился ко мне по-человечески, находится в опасности. Может, он уже мертв, нельзя сказать наверняка. И я не могу сидеть, сложа руки, пока есть надежда. Наверняка ФСМБ уже пожалели, что пустили ее сюда. 100% в комнате для встреч была прослушка. Крылов уже знает, о чем мы говорили. И Дарью больше не пустят, это точно. Но самое главное, она мне уже рассказала. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Злость после всего сказанного кипела внутри, и я больше не пытался ее скрывать. «Знаете, что самое ироничное?» — сказал я, глядя полковнику прямо в глаза. 8 дней назад я был пустым. Мечтал стать магом, чтобы, наконец, быть полезным для общества в полной мере. Да хотя бы профессионалом в своем деле. Хоть кем-то. Хотел доказать всем, что чего-то стою. А что сейчас? Я маг из класса, и проблема та же. В меня по-прежнему не верят. Крылов молчал, но в его взгляде читалось понимание. Наверняка он уже видел таких, как я, тех, кто рвался в бой, не понимая настоящей опасности, по его мнению. Ведь через этот центр каждый год проходят тысячи магов, поскольку большинство одаренных так и остаются на службе у своей страны. Именно в центрах ФСМБ маги начинают свою подготовку, потом их уже распределяют в академии или куда-то еще. «Только теперь все хуже», — продолжил я. «Когда я был пустым, надо мной просто смеялись и издевались. Всем было плевать, что со мной станет. Сдохну на стройке в 30 лет от перенапряжения. Ну и ладно, одним пустым больше, одним меньше». Я пожал плечами. Полковник продолжал молчать, всем видом показывая, что не намерен менять своего решения. «А сейчас многие ждут, когда я оступлюсь и упаду. Они хотят увидеть, что пустой не может быть настоящим магом. А государство трясется над каждым моим шагом. Боится потерять ценный ресурс. Неужели вы тоже так считаете?» «Государство не обращает внимания на предрассудки, Афанасьев», — нахмурился Крылов. «Конечно», — ухмыльнулся я. «Вы смотрите на меня не как на человека, а как на инвестицию, которую нужно беречь. Но как она принесет вам плоды без реальных вложений? А под вложениями я подразумеваю реальных монстров и разломы. Только так я смогу чему-то научиться. И быстрее начать приносить вам дивиденды». Может, на языке экономики полковник лучше меня поймет. Хотя надежда невелика. «Глеб Викторович», — голос полковника стал жестче, — «вы не имеете права диктовать здесь свои условия. Если продолжите в том же духе, то никогда не выйдете из этого центра. Поверьте, у нас есть полное право удерживать вас хоть силой». Конечно, ему не понравилось, что я спорю, что пустой, тот, кто должен был ходить по струнке смирно, вдруг перестал подчиняться. Но если сейчас пойду на поводу ФСМБ, то нормальной жизни у меня не будет. И выбора тоже никогда не будет. Я буду жить по их приоритетам, а не по своим. У нас будут постоянные конфликты. А меня такой расклад не устраивает. Поэтому я продолжил пытаться найти общий язык. «У вас есть средства удержать мага с пространственной магией из класса?» Я поднял бровь. Молчание стало мне ответом. По крайней мере, Крылов оказался достаточно честным, чтобы не начать вешать мне лапшу на уши. Мог бы придумать что угодно. Специальные блокираторы магии, усиленная охрана, да хоть силовое поле. Но он просто промолчал. Хорошо, что он не знает о системе, о том, что у меня всего два навыка, о том, что я понятия не имею, как открывать порталы. Максимум, что могу переместиться на 10 метров, и то криво. Я блефовал, но выбора не было. Мне нужно было попасть к настоящему разлому, сразиться с реальными тварями, получить опыт и поднять уровень. Тогда у меня появится шанс помочь пропавшим, помочь Дарье и по-настоящему доказать всему миру, что пустые тоже чего-то стоят. Текущий уровень – первый. До следующего уровня – 100 очков боевого опыта. Напоминание – иллюзорные противники не дают опыта. Спасибо, система. Это я и так знаю. Каждый чертов день напоминаешь. Чем быстрее я стану сильнее, тем быстрее смогу решить проблему с микроразломами. Это уже очевидно. Тем быстрее начну по-настоящему защищать людей. Ведь этого и хотел Громов, когда передавал мне свой дар. Василий Громов большую часть жизни именно этим и занимался. Закрывал разломы, спасая целые города. Анатолий Андропов, второй маг из класса в России, сейчас занимается тем же. Ездит по стране и закрывает самые мощные разломы. Я прекрасно понимал, что меня ждет такая же судьба. Самые опасные разломы, самые ужасные твари. Это будет моя жизнь. Я был готов ее принять, а не прятаться в этом грёбаном центре. Но сначала нужно выжить и научиться. В этом я был абсолютно согласен с Крыловым. Однако я не согласен ждать месяцами, пока люди продолжают исчезать. Все это можно делать параллельно. «Предлагаю компромисс», — спокойно предложил я. «Какой компромисс?» — полковник нахмурился так, что на лбу появились глубокие морщины. Было видно, что на уступки он идти не хочет. Но я не оставил ему выбора. Видимо, Крылов не ожидал, что от бывшего пустого будет столько проблем. Наверняка думал, что, учитывая мое прошлое, я буду ходить по струнке смирно и слушаться, что я буду тихий, забитый и благодарный за любую подачку. Хм, ошибочка вышла. «Отправьте меня к разлому с группой быстрого реагирования», — предложил я. «Можете сами выбрать, И или D-класс, что-нибудь из низших. Вряд ли я смогу закрыть его с первого раза, но это будет живая практика. Я оценю свои силы в реальном бою». «Вы можете делать то же самое здесь, в центре», — парировал Крылов ледяным тоном. «У нас есть иллюзорные твари, имитацию разломов мы тоже умеем создавать». «Конечно, они могут. Вот только система каждый день напоминала. За иллюзии опыт не начисляется. А без опыта нет уровней. Без уровней нет новых навыков. Замкнутый круг, из которого нужно вырваться». «Товарищ полковник», — я наклонился вперед, стараясь говорить убедительно. «Чем дольше я сижу в этом центре, тем больше времени трачу впустую, тем больше людей может похитить коллекционер. И тем меньше шансов, что отец Дарьи останется в живых». Крылов молчал, барабаня пальцами по столу. Он думал, взвешивал риски. «Зачем вам это? Мы ведь оба понимаем, что вы хотите спасти одного единственного человека. Вы говорите о ценности жизни, Афанасьев, хотя сами подразумеваете, что жизнь Соколова ценнее других». «Если у меня будет выбор», — я старался отвечать спокойно, — «я помогу всем. А если не будет, то спасете именно его. Все очевидно. Ваши принципы мало отличаются от наших. Но чем же вас так зацепила эта девчонка, что вы готовы идти на подобный риск и портить отношения с ФСМБ?» — крайне серьезно спросил Крылов. «Она была единственной, кто относился ко мне нормально в колледже», — добавил я тише, почти шепотом. «Кто видел во мне человека, а не пустого? Кто заступался, когда все отвернулись? Я не могу ее подвести». Полковник тяжело вздохнул. В его глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. Может, у него тоже был кто-то такой, кто верил в него, когда больше никто не верил. А касаемо остальных, я приложу все свои силы, чтобы спасти и их. Все жизни важны, и магов из класса, и обычных людей, и даже пустых. Я был искренен. Мне не хотелось уподобляться принципам, что использует ФСМБ. Каждый достоин права на жизнь, и кому, как не пустому, лучше всего об этом знать. И именно эти слова удивили полковника, заставили зрачки его глаз расшириться. Он задумался на пару секунд. «Даже если я соглашусь», — медленно начал Крылов. «Протоколы есть протоколы. Новичков не выпускают на миссии. Это прописано в уставе». «А как же учебные выезды?» — вспомнил я. Инструктор Дружинин упоминал, что некоторые группы перед выпуском проходят практику на реальных разломах. Крылов прищурился и спросил. «Откуда вы знаете?» «Я наблюдательный и много слушаю. Стены в центре тонкие». Я позволил себе легкую улыбку. «У вас же есть выпускная группа, которая скоро отправится в военную академию Петра Великого?» «Есть», — нехотя признал полковник. «Лучшие маги нашего центра. Через 2 недели выпуск. Скорее всего, и я поеду туда вместе с ними», — заметил я. «Мы оба это понимаем». «Вы останетесь здесь минимум на месяц», — отрезал Крылов, но в голосе уже не было прежней уверенности. «Я не стал спорить, однако мы оба понимали, что я выйду из этого центра значительно раньше. Мы договаривались о контроле силы, а с ним у меня проблем нет. По сути, я могу отправляться уже сейчас, но начальство центра этого не хочет, у них на меня свои планы». Вот я и сделал вывод, что меня отправят с выпускной группой, вместе с теми, с кем я тренируюсь. Вернее, в Академию Петра Великого попадут не все, только лучшие из лучших. А кто именно, Дружинин уже объявит на выпускном. Остальных распределят в другие учебные заведения. «Отправьте меня с выпускниками на ближайшие разломы класса, под присмотром инструктора, с полным контролем. Что я могу натворить против самых слабых тварей?» Пожал я плечами. Ведь это было идеальное предложение. Крылов встал, подошел к интерактивной карте на стене. Красные точки обозначали активные разломы, которые сейчас закрывали работающие группы. Желтые — прогнозируемые, и их было пугающе много. «Завтра утром ожидается открытие разлома и класса в Ленинградской области. Деревня Сосновка, 40 километров от города. Прогноз 5-7 тварей низшего уровня». «Идеально подходит для моей практики», — кивнул я. «Для выпускников — да. Для вас это смертельно опасно». Крылов все еще сомневался. «Я справлюсь», — уверенно заявил я. Полковник повернулся ко мне и ответил. «Хорошо, но вы отправитесь туда на моих условиях. Вы идете как поддержка одной группы. Вступаете в бой только в крайнем случае. Полное подчинение командиру группы. Один неверный шаг и больше никаких миссий до окончания базового курса. Договорились?» «Договорились». Я встал и протянул руку. Мы пожали руки. Крылов все еще выглядел недовольным, но я добился своего. «Выезд в 5 утра, не опаздывайте», — бросил он мне вслед. «Спасибо, товарищ полковник». «Не благодарите. Возможно, я только что подписал вам смертный приговор. И себе заодно». Вздохнул он, хотя это было сделано скорее театрально. Мы оба понимали, что разлом низшей категории для меня особой угрозы не представляет. Не после тех результатов, что я показал на тренировках. Конечно, реальные твари очень отличаются от иллюзий. Они гораздо опаснее. Но, тем не менее, я в себе не сомневался. Следующий день весь прошел в тренировках. Я вовсю готовился к предстоящей практике. Та же группа, те же упражнения. Только монстр на этот раз был другой. Какая-то помесь медведя и скорпиона, тоже и класса. Хвост с жалом, 6 лап, 2 ряда глаз. Мерзость, одним словом. Уродливее твари я в жизни не видел. Петров бросал косые взгляды, но больше не саботировал тренировку. Видимо, вчерашний урок пошел на пользу. Даже пару раз перекрыл меня световым щитом, когда тварь пыталась атаковать с фланга. За день мы победили 5 иллюзорных тварей. К вечеру все валились с ног от усталости. Даже я с моей бесконечной маной чувствовал ментальное истощение. Не говоря уже о том, что в физическом плане я был готов упасть прямо на плацу и не вставать еще неделю. Настолько болели все мышцы. А голова раскалывалась. Управлять пространственной магией — это как решать сложные математические задачи на скорость. Мозг просто вскипает от напряжения. К этому надо привыкнуть. Но я и не ждал, что будет легко. Как раз наоборот. Ждал, что будет сложно, как никогда прежде. «Неплохо сегодня сработали», — сказал Дружинин после сегодняшнего боя. «Особенно вы, Афанасьев. Начинаете понимать командную работу». «Стараюсь, товарищ подполковник». Я пытался отвечать уверенно, но все равно вышло устало. «Кстати», — он понизил голос. «Слышал, завтра поедете с выпускниками на разлом?» Раз Крылов предупредил Дружинина, значит, он и будет сопровождающим. Это логично, ведь он мой инструктор. «Так точно», — отчеканил я. «Будьте осторожны. Реальный бой — это не тренировка. Твари не исчезают красиво, как иллюзии, и постоянно хотят вас сожрать». «Я понимаю». «Нет, пока не понимаете», — Дружинин покачал головой. «Ну, завтра поймете, если выживете». «Обнадеживающе. Похоже, Крылов и его подговорил. Наверняка они решили таким образом преподать мне урок. Учителя и наставники хоть и не враги, но им тоже нужно показать мои реальные возможности. Может, тогда они в меня поверят. Может, тогда в меня поверит хоть кто-то, кроме Дари». Я лег спать в 10 вечера, планируя выспаться перед первой настоящей миссией. В голове крутились мысли о предстоящем. Первый реальный бой, первые настоящие монстры, первый шанс доказать, что я чего-то стою. И его нельзя упускать. В 2 часа ночи в дверь заколотили так, что я подскочил на кровати, как ужаленный. «Афанасьев, подъем!» — рявкнул Дружинин через дверь. «Срочно!» Я спешно открыл дверь. «Что случилось? Еще же 3 часа до выезда», — уточнил я. «Планы изменились. Разлом в Сосновке открылся досрочно. Уже есть жертвы среди гражданских. Собирайтесь! «Выезжаем через 5 минут!» — протараторил инструктор. Адреналин мгновенно прогнал сон. «Жертвы! Настоящие жертвы! Это не учебная тревога!» Я натянул боевую форму, которую выдали вчера. Черная, с защитными рунами, эмблемой ФСМБ на груди и плечах. Тяжелая, но двигаться не мешала. Она отличалась от учебного варианта лучшей версии защиты. Во дворе уже стояли 3 черных броневика. Выпускная группа грузилась в машины, 12 человек, все в боевой экипировке. Я увидел знакомые лица из нашей тренировочной группы. Петров недобро покосился на меня, словно не ожидал здесь увидеть. «Афанасьев с нами!» — крикнул Дружинин водителю первой машины. «Залезайте быстрее! Посмотрим, чего вы стоите в реальном бою!» Я забрался в броневик. Внутри было тесно. 6 человек плюс водитель. Петров сидел напротив и смотрел на меня с плохо скрываемым скепсисом. «Пустого на боевое задание взяли», — пробормотал он себе под нос. «До чего дошло?» «Заткнись, Петров», — одернула его Лена Осипова, поправляя рыжие волосы под шлемом. «Он позавчера тебя за 40 секунд уложил». Хотя по взгляду было видно, что девушка тоже скептически ко мне относится. «Все-таки это первый бой». «То был спарринг. Реальный бой. Это другое. Там твари не останавливаются от первой царапины», — буркнул Саня Петров. «Увидим», — спокойно сказал я. Перепалки в строю перед началом операции были ни к чему. Если до Петрова плохо доходит, то лучше разобраться с ним по возвращению. Главное, что больше он не саботирует мои атаки во время сражений. Машина рванула с места. За окном мелькали ночные улицы Петербурга. Пустые и тихие. Город спал, не подозревая, что где-то рядом открылась дыра в другой мир. «Слушайте сюда, Афанасьев!» Дружинин повернулся ко мне с переднего сиденья. Разломы класса — это самый низший уровень угрозы. Но это не значит, что можно расслабляться. Любая тварь может убить, если потеряете бдительность. Ясно? Так точно, — коротко ответил я, как было принято у военных. Из этого разлома ожидается гончие. Так докладывают прибывшие на место спецслужбы. Слышали о таких? Я покачал головой. Твари размером с крупную собаку. Быстрые, охотятся стаи, как волки. Целятся в горло. Один укус, и ты труп. Артерию перегрызут за секунду. Но шкура у них тонкая, любая магия пробивает. Пространственные разрезы подойдут для атак. Анализ. Разломные гончие. Уровень угрозы. Низкий. Слабые места. Глаза. Живот. Сочленение лап. Рекомендуемая тактика. Держать дистанцию, не давать окружить. Спасибо, система. Как всегда вовремя. А почему они вообще выходят? Спросил я. Твари из-за разломов. Теорий на этот счет много. Мне была интересна версия ФСМБ. «Никто точно не знает», — ответила Лена Осипова. «Основная теория гласит, что их привлекает наша жизненная энергия. Мы для них как маяки в темноте». «Или как еда», — мрачно добавил Денис Самойлов, парень с магией воздуха. Ехали мы минут 40. Городская дорога превратилась в разбитое шоссе, потом в проселок. Броневик смачно подбрасывало на ухабах. Наконец машины остановились. Деревня Сосновка выглядела как декорация к фильму ужасов. Десяток домов, половина явно заброшенных, покосившиеся заборы, заросшие огороды. Мы оказались на единственной улице, где фонари не работают. Видимо, электричество отключили из предосторожности. И посреди всего этого безобразия виднелся разлом. Не такой огромный, как на Дворцовой, где я получил дар Громова, но все равно впечатляло. На этот раз это была вертикальная трещина в воздухе, метра 3 высотой и 1,5 шириной. Края светились бледно-фиолетовым светом и пульсировали. Вокруг уже было выставлено оцепление. Местная полиция, пара машин МЧС, даже скорая приехала. Но держались они на расстоянии, метрах в 500 от разлома. Обычные люди против тварей — это самоубийство, и все это понимали. Как только мы вышли из машин, на нас уставились десятки глаз. Местные жители, эвакуированные из ближайших домов, столпились за полицейской лентой. Полицейские с облегчением выдохнули, ведь подмога приехала. «Почему людей не эвакуировали?» — спросил я у дружинина. «Потому что разломы давно стали частью жизни людей». «Правительство не может совершать эвакуацию ежедневно. Большинство остается в своих домах и ждет, пока маги закроют разлом. Некоторые ждут у оцепления и наблюдают. Полиция нужна, чтобы не подпускать их ближе». «Но это все равно опасно. Я не понимал, почему бы не отогнать людей подальше ради их же безопасности?» «Опасность представляет разломы высшего класса. От остальных спасают барьеры. Видите мерцание купола?» Я присмотрелся и увидел легкую рябь прямо у оградной ленты. «Вижу», — кивнул я. Видимо, правительство быстро в свое время поняло, что люди не желают эвакуироваться, что разломы закрываются достаточно быстро, нашелся другой способ обезопасить людей и стали ставить магические барьеры, которые не пропустят ни одну тварь. За куполом сейчас собиралась небольшая толпа зевак. Журналисты начали снимать. И откуда они только взялись в 3 часа ночи? Но почему позволяется снимать? Разве все, связанное с разломами, не должно быть секретно? Раз дружинин начал наконец отвечать на вопросы, я решил воспользоваться возможностью. Когда они только начали появляться, правительство пыталось держать все в тайне. Да не вышло. И в итоге это превратилось в часть общественной жизни. «За магами наблюдают, как за героями. Так что не оплошайте!» Я решительно кивнула, и мы пошли к разлому под вспышки фотокамеры. Понятно, для общественности это стало чем-то вроде развлечения. Раз за барьерами безопасно, можно и посмотреть. Главное, чтобы этот купол успели установить, а не как было на Дворцовой. «Смотрите, маги приехали!» — раздался голос из толпы. «Наконец-то! А то эти твари уже как час вылезают!» — буркнул кто-то из МЧСников. «Всего 13? Маловато будет!» И тут кто-то меня узнал. Какая-то женщина лет 40 в халате поверх пижамы. Это явно из местных. «Это же тот пустой, который дар получил! Я его по телевизору видела!» Она указала на меня. «Где? Где?» Загалдела толпа. «Вон тот, молодой, в центре! Точно он! Я фотку в газете видела!» Все взгляды мгновенно сосредоточились на мне. Десятки, сотни глаз. В них читалось все. Удивление, недоверие, страх, презрение и даже надежда. «Пустого привезли! Серьезно?» — прокричал кто-то из гражданских. «Да что он может? Он же пустой!» — поддержал его стоящий рядом мужик. «Говорят, у него С-класс!» — начал репортаж один из журналистов. «Не может быть! Пустые не получают дары! Это все пропаганда!» Продолжились крики из толпы. «Цирк какой-то! Настоящих магов не нашли! Детей прислали!» Я стиснул зубы. Знакомая песня. Те же слова, что слышал всю жизнь. Только теперь они жгли сильнее. Потому что теперь у меня была сила. Но никто не верил, что я смогу ей воспользоваться. «Не обращайте внимания!» Дружинин хлопнул меня по плечу. «Покажите им себя в деле и заткнутся. Они всегда затыкаются, когда видят настоящую магию». Я снова кивнул, настроился на предстоящую схватку. Ох, и не ожидал я такого внимания. «Построиться!» — рявкнул дружинин уже громче. Группа выстроилась полукругом перед разломом. Я встал чуть позади, как мы и договаривались с Крыловым. Я должен выступать в качестве поддержки. Хотя руки уже чесались кого-нибудь разрезать. Хотелось бы, конечно, одного из тех, кто ржал и тыкал в меня пальцем. Но лучше монстра из разлома. «Ситуация следующая», — начал дружинин, доставая планшет. «Разлом открылся час назад. Уже вышло 3 гончих. Двоих полицейским удалось загнать обратно. Они стреляли в воздух, и твари испугали шума. Одного убил местный охотник из ружья. Повезло, попал в глаз. Есть пострадавшие. Твари покусали мужчину, который пытался защитить семью. Сейчас он в скорой, состояние стабильное. Укусы не смертельные, но без руки остался. Это все произошло до установки барьеров. Сейчас же твари за них не выберутся». «Без руки, от собаки размером с овчарку. И это самые слабые твари». Из разлома донесся вой. «Готовься!» — скомандовал подполковник. «Стандартное построение! Щиты впереди, атакующие сзади! Афанасьев, вы в качестве прикрытия! Вступайте в бой только в крайнем случае!» Самойлов и еще двое магов выдвинулись вперед, создавая защитные барьеры. Воздух перед ними замерцал, уплотнился. Осипова и другие маги дальнего боя встали позади, готовя заклинания. Огонь, лед, молнии. Энергия искрила в воздухе. Петров занял позицию сбоку. Его свет мог и ослеплять, и сжечь. Я остался стоять, где был, сжимая кулаки. Слова инструктора крутились в голове. «Только в крайнем случае». Но как определить этот крайний случай? Первая тварь выскочила из разлома без предупреждения. Гончая оказалась именно такой, как описывал дружинин. Размером с крупную овчарку, но тощая, будто кожа натянута прямо на кости. Шерсти не было, только серая влажная на вид шкура, покрытая какой-то слизью. Глаза горели тусклым красным, как угли в остывающем костре. А челюсти были слишком большими для такой головы. Тварь прыгнула сразу, целясь в горло ближайшего мага. Щит Самойлова принял удар. Гончая врезалась в невидимую воздушную стену и отскочила, взвизгнув. Приземлилась на все 4 лапы, зарычала, обнажив 3 ряда острых зубов. «Огонь!» — приказал дружинин. Осипова выпустила огненный шар. Попала точно в бок твари. Запахло паленым мясом и чем-то кислым. Гончая взвизгнула, но не упала. Шкура обуглилась, но тварь развернулась, готовясь к новой атаке. И тут из разлома выскочили еще трое. «Охренеть!» — выргался кто-то из магов. Три гончих атаковали одновременно с разных сторон. Умные твари пытались обойти щиты и найти бреши. Одна прыгнула сверху, другая пошла в обход слева, третья атаковала в лоб. Щиты держались, но было видно, что магам тяжело. Это их первый реальный бой, а не тренировка. Руки подрагивают, концентрация скачет. Петров пытался ослепить твари светом, но они просто зажмуривались и атаковали по запаху. Нюх у них что надо, учуяли живую плоть и не отступали. Осипова поливала их огнем, но гончие были быстрые, уворачивались. Другой маг пытался связать монстров лианами, поднимая их прямо из земли. Но твари прыгали слишком высоко. И тут я увидел то, чего не заметили другие. Пятая, гончая. Она вышла из разлома беззвучно, пока все отвлеклись на первых четырех. Прижалась к земле и пошла в обход, скрываясь в тени разрушенного сарая. Целилась прямо в спину Осиповой, где я не защищал барьер. «К черту договоренности! Ребятам нужна моя помощь! Я пришел сюда не просто для того, чтобы стоять и смотреть!» Я сконцентрировался. Представил невидимое лезвие, протянувшееся от моей руки до твари. Пространственный разрез — мой самый отработанный навык. И я взмахнул рукой. Навык «Пространственный разрез» активирован. Я отрезал гончую лапу прямо в прыжке. Конечность шлепнулась на землю в метре от растерянной Осиповой. Черная кровь брызнула во все стороны, запачкав ее форму. Но Лена быстро среагировала и направила на тварь огненный поток. Гончая взревела, но магический огонь быстро захватил ее. Тварь обуглилась за считанные секунды и упала замертво прямо перед Леной, а ее тело еще дымилось. «Афанасьев!» — рявкнул дружинин. «Я же сказал не лезть!» «Сзади!» — перебил я, уже формируя новый разрез. Из разлома вывалилась целая стая. 7, 8, 10, 15 гончих. Больше, чем прогнозировали. Намного больше. «Оговорили максимум 7 тварей!» Пробормотал Петров. И в его голосе впервые послышался настоящий страх. Твари окружали нас полукругом. Двигались синхронно, как единый организм. Охотничья стая, знающая свое дело. Щиты трещали под их натиском. Самойлов упал на одно колено. Мана у него заканчивалась. «Держать строй!» — крикнул дружинин, продолжая командовать. Инструктор оставался максимально собранным. Я больше не стал ждать разрешения. Активировал искажение дистанции. Представил пространство как пружину, сжал ее. Мир дернулся, смазался. Я оказался прямо перед стаей. 10 метров преодолел за доли секунды. Гончие на мгновение растерялись. Только что добыча была далеко, и вдруг прямо перед носом. Этой секунды замешательства мне хватило. И я сделал двойной разрез, горизонтальный и вертикальный крест-накрест. Ближайшая гончая развалилась на 4 части. Разломная гончая убита. Получено опыта 15. Текущий опыт 15 из 100. Есть! Первый реальный опыт. Система не врала, только настоящие твари дают прогресс. Но радоваться было некогда. Остальные твари бросились на меня всей стаи. Время как будто замедлилось. Или-то мой мозг ускорился от адреналина. Не знаю. Но я видел каждое движение, каждый прыжок, каждый оскал твари. Уклонился влево от первой. Челюсти твари щелкнули в сантиметре от лица. Пространственный разрез справа, и вторая гончая разделена вдоль хребта. А ее внутренности вывалились на землю. Искажение дистанции назад. Третья тварь пролетела мимо, врезалась в четвертую. Развернулся. Теперь уже двойной разрез. Еще 2 готовы, упали на землю. Получено опыта 60. Текущий опыт 75 из 100. «Он их режет, как бумагу!» Услышал я чей-то потрясенный голос из толпы. Кричали так громко, что голоса доносились даже с такого расстояния. Или же это слух обострился? Возможно, все вместе. «Это же пустой! Как он это делает?» Недоумевали люди. «Смотрите, смотрите! Он телепортируется!» Показывали они на меня. Гончих было слишком много. Одна прорвалась сквозь мою защиту, вцепилась зубами в предплечье. Защитные руны формы вспыхнули, смягчая укус. Но клыки все равно пробили ткани кожу. Боль прошила руку огнем. Получен урон. Состояние. Легкое ранение. Рекомендация. Использовать массовую атаку. Массовую атаку? У меня разве такие есть? Хотя... Я спешно вспомнил тренировку. Как создавал два разореза одновременно против нескольких иллюзий монстров. А если создать больше? Если попробовать сделать 5? А если вообще 10? Я стряхнул гончу с руки, отшвырнул ногой подальше. Кровь потекла по предплечью, закапала на землю. Но боль только помогала сконцентрироваться. Напоминала, что я еще только в самом начале, что мне во что бы то ни стало нужно победить. Я представил не 2, а 5 невидимых лезвий. По одному каждый ближайший гончий. Океан силы внутри откликнулся, мана хлынула по каналам, как цунами. Это было очень сложно. Голова сразу загудела. Как жонглировать 5 горящими факелами одновременно? Но я справился. Взмахнул обеими руками, сделал 5 разрезов и убил 5 тварей одновременно. Множественное убийство. Получено опыта 75. Текущий опыт 150 из 100. Уровень повышен. Текущий уровень 2. Вы стали сильнее. Вы стали быстрее. Контроль магии улучшен. Тело наполнилось теплом. Мышцы будто налились силой, рефлексы обострились. Я физически почувствовал, как стал сильнее. Выберите новый навык. 1. Пространственный барьер. Создание защитной стены из искривленного пространства. 2. Острота разреза. Увеличение проникающей силы пространственных атак. 3. Пространственное зрение. Способность видеть слабые точки в структуре пространства. Некогда вдумчиво выбирать. Гончих оставалось еще 5. И из разлома лезли новые. Барьер. Сейчас мне как никогда нужна защита. Навык «Пространственный барьер» получен. Знание влилось в мозг мгновенно. Я вдруг понял, как искривить пространство, чтобы создать стену. Как заставить атаки огибать меня. Как превратить воздух в непробиваемую броню. Но понимать и уметь — разные вещи. Я вскинул руку, пытаясь создать барьер. Пространство передо мной дрогнуло, замерцало, и ничего. Черт! Гончая прыгнула на меня. Я снова попытался создать барьер, влил больше маны. Воздух передо мной вдруг уплотнился, стал похож на стекло. Гончая врезалась в невидимую стену и отлетела назад с хрустом ломающихся костей. Получилось! Криво, косо, но получилось. «Какого черта?» — выдохнул Петров, не отрываясь от своего сражения. «Он же не умел делать барьеры!» Навык «Пространственный барьер» освоен на 15%. Совет. Визуализируйте структуру пространства как ткань, которую можно складывать. «Ладно, попробую». Я представил пространство как огромное полотно. Потянул за край, сложил пополам. Еще раз, еще. Слои пространства накладывались друг на друга, создавая преграду. 2 гончие атаковали меня одновременно. Барьер их выдержал, но треснул. Нужно сделать его прочнее. «Афанасьев, слева!» — крикнула Лена Осипова. Я развернулся. 3 твари обходили с фланга. «Уже некогда выстраивать барьер. У меня слишком медленно получается». Вернулся к проверенному методу. Искажение дистанции. И оказался позади них. сделал тройной разрез веером. Части твари упали в грязь. Получено боевого опыта 45. Текущий опыт 110 из 200. Осипова поливала твари огнем. Петров слепил светом. Остальные члены команды почти не наносили весомого урона. Но я уже перебил большую часть стаи. Последняя гончая попыталась бежать обратно в разлом. Не вышло. Разрез догнал ее у самого портала. Получено опыта 15. Текущий опыт 125 из 200. Когда все закончилось, у разлома повисла какая-то странная тишина. Очень непривычно. Вокруг валялись части тварей. Черная кровь растекалась по земле, впитывалась в грязь. Вонь стояла невыносимая. Толпа за оцеплением молчала с открытыми ртами. Маги тоже молчали. Даже Дружинин никак не комментировал нарушение приказа. Потом кто-то начал хлопать. Затем к нему присоединился еще кто-то, и через секунду вся толпа взорвалась аплодисментами. «Это было...» Усипова не находила слов. На ее лице все еще были брызги черной крови. «Невозможно», — закончил за нее Петров. В его голосе больше не было презрения, только шок и уважение. «Ты же новичок. У нас же была... У нас уже была практика, но не у тебя». Я пожал плечами, стараясь не показывать, что сам в шоке от произошедшего, и что рука адски болит от укуса. «У меня был хороший инструктор», — кивнул я на Дружинина. Подполковник хмыкнул, подошел ближе. «Не зазнавайтесь! Это были самые слабые твари. Но...» Он осмотрел поле боя. 15 гончих за 2 минуты в одиночку. Неплохо для первого раза». «Он спас мне жизнь», — призналась Лена Осипова. «Та первая гончая, я ее не видела». «Тебе повезло, что Афанасьев не умеет выполнять приказы», — сухо заметил Дружинин, но в его взгляде читалось одобрение. Из-за разлома больше ничего не лезло, края пульсировали. Похоже, мы перебили всю стаю. Или остальные решили не лезть к тем, кто так легко крошит их сородичей. Хотя даже не знаю, видят ли они то, что происходит здесь, с той стороны. «Теперь его нужно закрыть», — сказал Самойлов, тяжело дыша. Его воздушные щиты забрали почти всю ману. Все переглянулись. Закрытие разломов — это отдельный навык, сложный, которому учат пространственных магов только в академии. Выпускники центра еще не умели, да и не было среди нас тех, кто мог подобное. «Вызовем специалистов», — предложил Дружинин. «Часа через 2 приедут, как освободятся после разлома и класса». «Конечно, пространственные маги на расхват. У них всегда есть работа. Но зачем они, если есть я?» «Я попробую», — решительно сказал я. «Афанасьев, не дурите! Это опасно», — предупредил подполковник. «Вы не знаете техник. Можете вовсе дестабилизировать разлом». Но я уже шел к порталу. Что-то тянуло меня к нему. Может, это дар Громова? Может, сама система? Не знаю. Это было на уровне интуиции. Просто я знала, что мне кровь из носу надо именно к разлому. Подошел вплотную. Жар от портала обжигал лицо. Внутри была только тьма и далекие чужие звезды. И еще движение. Что-то там шевелилось. «Знаешь, как закрывать?» — спросил Денис Самойлов, подойдя сзади. Я покачал головой. Протянул руку к светящемуся краю разлома. Фиолетовое свечение обожгло пальцы даже через перчатки. «Внимание! Навык закрытия разломов недоступен до 5 уровня. Обнаружен альтернативный метод. Разлом класса И. Возможен проход. Внутри обнаружены остатки стаи. 3 особи и... неизвестно. Предупреждение! Вход в разлом крайне опасен. Предупреждение! Вероятность выйти живым составляет 73%. Войти в разлом? Да? Нет?» Я на миг задумался, стоит ли войти. Это же чистое самоубийство. Никто не входит в разломы. Это дорога в один конец. Все это знают. Но там еще три гончих. Три твари, которые могут выйти и напасть на людей. А специалисты по закрытию приедут не раньше, чем через 2 часа. И мне нужен опыт, чтобы стать сильнее. Чтобы найти отца Дарьи и всех остальных. К тому же, система говорит, что у меня неплохие шансы выйти живым. Она явно знает что-то, чего не знают все остальные. «Афанасьев, отойдите от разлома! Немедленно!» — рявкнул подполковник Дружинин. Но я уже принял решение и вошел в светящийся зев разлома.